17. С маской перемещаться по теням стало легче. Маятник четко отмерял такт, нить не дергалась, не тащила вниз, не грозилась вот-вот оборваться. Эмоции не мешали думать и принимать решения, спокойно анализировать происходящее. Что если Ольха был за Лигу, но придерживался какой-то своей стороны? Вернее, стороны некой госпожи. Отец говорил, что внутри цикады существовал раскол. Кто-то хотел пойти простым путем подкупа или шантажа, а кто-то не жалел сил и планировал нападение. В конце концов, чего-то такого Грасса и добивался, пытаясь перессорить всех со всеми, как сказал о нем Териньо. Вот только что-то пошло не так. Что-то вышло из-под контроля. С какой стати отцу ставить палки в колеса Кирено? Разве что ему очень не понравился визит Виго. Но даже так? Рисковать Талисией? Зачем? Нет. Есть еще вероятность, что о значимости принцессы, напавшей ни сном, ни духом, а их истинная цель тогда тот же Таши, сам Кир, Ирне или я. Любой, так или иначе связанный с Грассе, мог послужить необходимым рычагом. Или самый простой вариант. Им нужно было сдвинуть границу топи еще сильнее. Для того и создавались эти искаженные обелиски, а мы — лишь случайная помеха. Первым делом я отправилась на восток. Путь через весь город не обещал быть близким, однако если там изначально были замечены демоны, то и Кирено весьма вероятно направился туда. Дыма от пожарищ больше не становилось. Значит, распространению огня помешали, и это мог быть Кир или сестра с амулетами. В крайнем случае, выясню у офицеров или егерей, куда делся магистр Таэда, и таким образом сужу круг поиска. План казался надежным, как мантисавские часы. Вскользь брошенная Летисом фраза неожиданно прижилась и возымела такую популярность, что даже Кирено стал ей пользоваться. Правда, исключительно с сарказмом. Наверное, этим и сглазил все. Демоны, как оказалось, пробрались аж к центру города. Юркие очижи сновали везде, выволакивали на улицы испуганных людей, чтобы выпотрошить когтями. Такого поведения раньше за ними не замечала. Обычно, кроме источника магов, их мало что волновало. Скорее всего, этим тварям кто-то дал команду, чтобы создать дополнительный хаос. Не будь маски, я бы испугалась, повернула назад или замерла, как вкопанная. Не смогла бы безразлично идти мимо окровавленных и изодранных тел, сжимая кинжал лишь за тем, чтобы при удобном случае метнуть в подвернувшееся чудище или добить кого-то из несчастных. Демоны держались на расстоянии, издалека чуя мое приближение. Нападать они не спешили. Услышав крики с соседней улицы, я прибавила шагу, а спустя несколько мгновений перешла на бег, на всякий случай, снимая маску. Мало ли, не признают, отбиваться еще придется. Спрятанная доселе под слоем льда тревога дала о себе знать, поэтому я ускорилась. И не зря дернулась. Несколько крупных хитте зажали в подворотне кого-то, кому пыталась помочь Ирне. Все пальцы сестры были увешаны кольцами с разными камнями, или без них, но со странными гравировками. Она двигала руками так, словно плела паутину или играла на арфе, сменяя один жест другим, вырисовывая в воздухе перед собой удивительную картину, и вместе с тем амулеты отзывались на ее действия. Магический щит, несколько огненных сгустков, шаровая молния. У меня зарябило в глазах от обилия выплескиваемой энергии. «Риса!» — вскрикнула она, заметив меня. Как же удобно, что при использовании амулетов особой концентрации не требовалось, и можно было позволить себе так отвлекаться. И как же обидно, что мой браслет с ними был безвозвратно утерян в топях. И без постороннего участия с тварями было покончено. Разряды молний вмиг оглушили демонов. Надо бы запомнить, что не только огонь хорошо против них работал. Будет ли так же легко призывать электричество? «Все хорошо!» Первым делом сестра бросилась проверять, как там спасенные. Мы отведем вас в безопасное место. Еще совсем дети, брат с сестрой, испуганно жались друг к другу, но на ласковый голос Ирны подняли головы и синхронно кивнули. По виду мальчишка был едва ли старше Талисии, а девочка раза в два младше. Взяв на руки малышку и прижав ее голову к плечу, сестра велела мальчику держаться рядом и не глазеть по сторонам. «Ну-ну, не плачь, милая. Мы найдем твою маму. Все будет хорошо», — шептала Ирна и ласково гладила девочку по волосам. «Смотри, что у меня для тебя есть». «Красивое». Проглотив слезы, малышка вцепилась в протянутое колечко. «Оно волшебное?» «Очень волшебное», — заверила сестра. «С ним никакие чудища не страшны. Зажми в ладошки и закрой глазки, хорошо? Иначе магия не сработает». Вид у ее брата был глубоко несчастный. Кажется, родители этой парочки уже мертвы. Благодаря магическому зрению я видела, что все эти смерти неспроста. Каждая подпитывала сиреневое марево, нависшее над городом. Кому и зачем потребовалось столько жертв? Что за ритуал здесь творился? «И куда мы их?» Выглядывая из проулка и проверяя обстановку, поинтересовалась я. «Не будем же с собой брать. И где Кир?» «Я гляжу, ты многое у своего жениха переняла». Намекая на чрезмерную мрачность, Ирна поудобнее взяла девочку одной рукой и щелкнула пальцами. Одно из колец мягко засветилось и окутало нас алой дымкой. «На какое-то время скроет от демонов. Надо добраться обратно до ратуши. Кирей приказал там собирать тех, кому посчастливилось выжить. Эти стены и не такую напасть должны сдержать». «Где он сам?» Заметив, какими любопытными глазищами мальчишка таращился на кинжал у меня в руках, ловко прокрутила его и подбросила несколько раз, после чего отдала ему. Невелика защита против тварей, но так хоть увереннее себя чувствовать будет. Мы разделились. Это была моя идея. Он должен попытаться помешать ритуалу, а я... Я хотела... Она закусила губу и медленно выдохнула. «Даже если это капля в море, я не могу смотреть, как кто-то умирает». Ярай как-то говорил, что все целители такие. Словно вместе с редким даром в них проникала жажда спасать. А если не получалось, они чувствовали боль, и моральную, и физическую. До первого визита в Китар казалось Кирино исключение из этого правила, или правило вовсе не работало, потому что исцелителей видела только его да Ирны. Мне было не понять этого стремления, особенно после всех выпавших на мою долю несчастий, которые только больше убеждали, что заботиться в первую очередь нужно о себе. Все друг друга используют. У всех есть своя выгода, просто за добрыми намерениями ее не всегда можно разглядеть. И в том, что Кир именно так исказил свое клеймо целителя, я не сомневалась. Но, глядя на сестру сейчас, видя в ее глазах живой блеск, чувствовала стыд за то, какой стала. Жесткой, холодной, бессердечной. Потому что первое, что я подумала о детях, они — обуза. А кем я сама была долгое время? С Талисией все в порядке. Выбравшись на более-менее широкую улицу, которая уж точно вела к главной площади, Ирна поспешила заполнить тягучую тишину подобием беседы. Девочку она продолжала прижимать к своему плечу, чтобы та, если вдруг перестанет исполнять наказ чаровать над кольцом, все-таки не видела творившегося вокруг ужаса. Мальчишка и сам не особо вертел головой, предпочитая, как зачарованный, глядеть на серп, который я то призывала, то убирала обратно в темноту. Отчего-то это успокоило и помогло не терзаться угрызениями совести. «Мы встретили теней», — встряхнула головой и невольно оглянулась на крыши. «Таша подумал, что лучше я буду с вами». «Как нюхач, но со своим волшебным слухом», — рассмеялась Ирна. Миг, и ее лицо сделалось грустным. «Знаешь, Я боялась, что Шуу не станет помогать. Он ведь очень своенравный, пусть и согласился быть фамильяром в нашем доме. Дух древнего колдуна, да? Тогда, наверное, ничего удивительного в его горделивости, — хмыкнула я. Если это действительно так. Или Ярай солгал? Скорее, исказил правду, — в тон ответила сестра и зафыркала. Помню, в самом начале нашего знакомства я так засыпала его вопросами, что он начал путаться в том, что выдумывал, и с тех пор старается не врать. Я чуть вырвалась вперед, буквально на несколько шагов. Какой бы хорошей ни была защита от демонов, на всякий случай хотелось иметь больше пространства для маневра, части заклинаний, да даже тот же огонь сложно было бы использовать вблизи тех, кого следовало защищать. Честность. «Самое лучшее оружие». Таша сказал, что так говорила мама. «Да», — тихо ответила Ирна. «Очень давно, но перестала. Не думаю, что она стала считать иначе, просто...» «Просто говорила она это, скорее всего, отцу, чтобы хоть как-то его вразумить». Вновь хмыкнула я и обернулась, потому что перестала слышать шаги за спиной. В тот же миг... По ушам ударил неприятный и очень знакомый писк. Сердце пропустило удар и ухнуло куда-то в живот. За сестрой, схватив ее горло, стоял Ольха. Одеяние тени, рыжие волосы, лисья маска и светящиеся лиловым глаза в прорезях. Земля содрогнулась в очередной раз. Я кожей ощущала давящую силу, собравшуюся над городом энергии ритуала. Ольха устоял на ногах сам и не дал упасть Ирне. Спасенный мальчишка быстро понял, что творилось что-то недоброе, и поспешил спрятаться за мной, сжав двумя руками подаренный кинжал и выставив перед собой, будто это могло его защитить. «Что ты там шепчешь?» — ехидно расхохотался Ольха и наклонился к Ирне. «Отпустить? Тебя? А, девочку! Хорошо». Он дал ей разжать руки и опустить малышку вниз. «Бегите! Давайте!» Рявкнула на детей я, предчувствуя не самый легкий разговор. «И чего застыл?» — обратился тень к мальчику. «Бери сестру и бегите!» Братишка несмело приблизился, схватил сестренку за руку, из которой выпало с тихим звоном и покатилось по мостовой колечко, и также осторожно попятился вместе с ней назад. Девочка заревела в голос. Ее пугала потеря подарка Ирны. До нее никак не могло дойти, почему нужно было куда-то бежать. Она не видела опасности. Глухо зарычал на них Ольха, издеваясь и пугая одновременно. Сверкая пятками, дети бросились дальше по улице. Оставалось только надеяться, что на пути им не встретится никакая опасность, и что до ратуши они доберутся в целости и сохранности. «Что тебе нужно?» — холодно спросила я. Протянул он. «Дай-ка подумать». Ольха приподнял маску свободной рукой и буквально повис на Ирне, опираясь локтями на ее плечи. Ирна не двигалась и на меня не смотрела. Будь я уверена, что она сможет как-то защититься. Или если бы здесь был Шугин. Но на что способен Ольха в самом деле, я не видела ни разу. Только то подобие схватки в доме алхимика, где со мной и Таша явно игрались. «Сделка. Я передумал». Криво усмехнулся Ольха. И тут же грудь Ирны пробила сотканное из темноты лезвие. Стало тяжело дышать. Я бросилась вперед, не раздумывая о том, чем же это грозило. Но Ольха и не собирался больше ничего делать. Он сделал все, что хотел. Да и захотел он напасть и на меня. Было уже все равно. Все равно. Нет. Нет! А ведь если бы твой отец принес в жертву своего ученика, ничего этого не было бы. ни ненужных смертей, ни конца этого дурацкого мирка, ничего. А теперь мир погибнет. Состроив печальное лицо, покачал головой Ольха и отошел на несколько шагов. Как жаль, как жаль. Такая потеря, но... Отличное вышло предупреждение и напоминание о том, что с нами шутить и тянуть не стоит. Ядовитый смех заполнил уши разгоряченной липкой смолой. Из-за застилавших глаза слез я перестала различать что-либо. Подлетела к упавшей сестре, попыталась зажать рану, но Ирне упорно цеплялась за мои руки. Хотела коснуться лица, что-то шептала, пока на ее губах не возникла кровь. «Пожалуйста, держись. Пожалуйста. Я приведу. Я найду Кирино, я приведу его. Пожалуйста, пожалуйста!» По ушам вновь ударил писк, словно натянутая струна по ладоням, и теперь они саднили. Слишком тонкая рана, чтобы было много крови, но длинная и оттого болезненная. Сердце бешено стучало. Зрение никак не желало фокусироваться на чем-то. Сестра, улица, даже небо. Все превратилось в неразборчивые пятна. «Дети. Они совсем. Одни. Одни. Я найду его. Найду Кирино!» Выдохнула и спрятала лицо за синей маской, ставшей сродни ведру ледяной воды. «Нет. Прорубью, в которую я нырнула с разбега. Ничего не волновало. Ничего не было важным. Только цель — отыскать Кирино, привести его сюда. Что бы там ни пыталась заставить сделать меня сестра, она важна куда больше, чем какие-то там спасенные детишки. С маской, что отрезала эмоции, я могла не терзаться из-за этого выбора, могла мыслить рационально, могла оценить, что важнее мне самой. Да и как возвращаться в Алиту? Как потом смотреть в глаза Яраю, если я даже не попытаюсь? Толчки из-под земли становились все чаще и чаще, и энергия над городом завивалась спиралью, тянулась вниз. Что если не просто так? Что если там должны возникнуть обелиски? А значит, и Кирино где-то поблизости. Всего-то через улицу, как же близко. Какое же неприятное и ироничное стечение обстоятельств. Было ли слышно там мой крик? Скользкая черепица на крышах не давала разогнаться, то и дело я скатывалась к краю, оступалась, чуть не летела кубарем вниз, но вставала, впивалась ногтями в кожу, закусывала внутреннюю сторону щеки так, что во рту уже появился ржавый привкус крови. Главное — не позволять сбиваться дыханию, не избавляться от маски. И все-таки упала. Не рассчитала силу прыжка, обрадовавшись знакомой фигуре в черном камзоле, и только чудом успела сгруппироваться при падении, не отбив себе ничего и не сломав. А синяки, да бог с ними, не привыкать. Лишь бы успеть. Кирино стоял на перекрестке, опустив голову и разведя руки в сторону, и смотрел под ноги. Сосредоточенное лицо, напряженные пальцы. По всем правилам вмешиваться сейчас было нельзя. Творилось заклинание, и если нарушить ход чар, высвободившаяся магия призовет демонов или и того хуже, подпитает творимый кровавый ритуал. Черные завихрения тумана создавали идеальный круг на земле, рваными клочьями поднимались в воздух, вырастая в купол. «Кирино! Кир!» Как только избавилась от маски, всякая рациональность покинула меня. Он раздраженно дернул головой, больше никак не реагируя. «Там! Ирне! Сестра! Она!» На меня уставились ледяные голубые глаза. Киринов встряхнул руками, сбрасывая с кончиков пальцев заклинание, и недовольно цыкнул. Будто в ответ на это земля содрогнулась куда сильнее, чем раньше, отчего по мостовой зазмеились трещины. «Что же я творю?» «Заткнись», — бросил он. «Отвлекаешь?» Меня бросило в дрожь. Стоило ему подойти и схватить за плечо. Одуматься толком не успела, паника мешала мыслям. Они спутались в клубок, который крутился без остановки и пульсировал. Надо что-то придумать, надо что-то сделать, надо убедить его. Время не бесконечное. Сколько можно протянуть с такой раной? А если она уже мертва? Я зря дернула Кирино. А если мы теперь все погибнем из-за подобной беспечности и вероломного вмешательства? Где Талисия? Она... Дышать стало трудно. Я едва сумела выдавить из себя хоть что-то. «Где?» — рявкнул Кирино. «Ты отвечаешь за нее головой. Где она?» «С Ташей и Бриком», — сквозь зубы процедила я. «А мне нужна твоя сила». Что-то изменилось. Стоило нам встретиться взглядами. Я не знала, как выглядело мое лицо, какие были на нем эмоции, что вообще испытывала, кроме страха и постоянного счета в голове, словно этот счет мог как-то помочь замедлить бег времени. Кир на миг прикрыл глаза, потер висок двумя пальцами и, наконец, произнес: «Веди». Обратный путь вышел куда более длинным и долгим. Сколько я ни пыталась подгонять Кирино и взглядами, и словами, и просьбами, и угрозами, но он, казалось, не слушал меня с самого начала. Я не сразу заметила, что с ним не было Шугина. Думала, фамильяр по привычке спрятался куда-то и не желал показываться, пока не дошло. Вряд ли бы он стал так делать, заслышав о беде с хозяйкой. Где этот пушистый гад? Мог ли он как-то помочь? Точно! Заклинание стазиса! Если не получится исцелить сразу, можно же было как-нибудь и попробовать вместе с Ташей, как тогда, с Яраем. Получилось же тогда. А я с того раза узнала больше и больше стала уметь. От меня могла быть существенная польза. Лишь бы успели. Лишь бы она была еще жива. И что-нибудь придумаем. Как-нибудь разберемся. Я ведь нашла Кирино. За время моего отсутствия Ирне сумела доползти до искореженной когтями демонов стены ближайшего здания и привалиться к ней спиной. Кучерявые волосы прилипли к влажному лбу. Взгляд был мутный и темный, но она еще дышала. Рвано, с длинными паузами и все же. Мне не хотелось думать, через какие ужасы она прошла, оставшись в одиночестве. Точно ли сестра расслышала, что я пошла за помощью? Не сделала ли она хуже, переместившись? «Риса», — выдавила она, когда я приблизилась. «Ириска». «Не говори». Почувствовав подступающие слезы, я взяла ее за руку. «Береги силы. Мы поможем. Он поможет». Кирино с сомнением покосился на меня. «Отойди», — со вздохом приказал он, поняв, что делать что-то все-таки необходимо. Закусила губу и последовала приказу, но Кир продолжал излучать недовольство. Понятно, что я помешала ему сделать более важное и первоочередное. А он пришел, отозвался. Не без ворчания, не без злости. Все равно откликнулся, что не могло не вселить надежду. «Дальше отойди!» — прорычал Кирино и махнул рукой. Ирна что-то прошептала ему, но с расстояния я едва сумела различить его голос, что уж до совсем слабого бормотания сестры, мало чем отличавшегося от дыхания. Приходилось бороться с желанием подбежать, снова взять за руку, как-то напомнить, что я рядом, еще тут. Вдруг ей было страшно. Точно ли Кирино собирался помочь? Нет, он не мог. Не мог так поступить сейчас. Он тоже целитель. И я попросила его. А он оборвал то заклинание. Он пришел. «Тебя не спросил», — хмыкнул Кирино на что-то и сложил ладони лодочкой, наполняя их магической энергией. Остальное он проворчал куда тише, а сестра в ответ улыбнулась, едва выдавила из себя неразличимые слова и закашлялась. Я стиснула челюсть и отвернулась. но долго оставаться в неведении не смогла. Всего-то пара ударов сердца, и уже опять жадно ловила каждый жест Кира, словно это как-то могло помочь. «Молчи», — выдохнул в ответ он. «Молчи». Творимая им магия ощущалась как нечто тонкое, похожее на дуновение весеннего ветерка, ласковое и мягкое. Пальцы осторожно двигались над раной. Капельки крови отрывались и тянулись вверх. «Молчи!» — взвыл Кир. Подождал немного, прислушиваясь к чему-то, и склонил голову. «Проклятье!» «Кирино?» — не выдержала я. «Кирино, ты же не...» «Проклятье!» — громче повторил он и зашарил по карманам. «Демоны вас!» На его ладони блеснул неграненный кусочек изумруда. «Стой там и только попробуй вмешаться». «Спокойно», — без угрозы сказал Кирино и вложил изумруд в рану. «В кого бы ты там ни верила, молись. Только это и остается. В том, что боги существовали, никто из нас больше не сомневался. Но могут ли они слышать мольбу? А впрочем, неважно. Пожалуйста, пожалуйста. Где бы ты, рыжий бог удачи, ни был, что бы ты сейчас ни делал, пожалуйста, Скиль, помоги». До порта удалось добраться без труда, несмотря на подкашивающиеся ноги Кирино и мои проблемы с дыханием. Дрожь во всем теле никак не прекращалась. Было даже хуже, чем когда чудом спаслась из плена Азора, чем когда вспоминала про поцелуй Ольха. Нет, теперь это воспоминание сделалось еще более мерзким. Если бы я с самого начала рассказала про ту сделку, изменилось бы хоть что-то. Если бы я не стала колебаться, если бы думала не только о своей выгоде. Ко всему прочему, меня душила обида. «Ты говорил, что отец хочет спасти мир», — пробормотала, не глядя на Кира, когда мы поднялись на палубу и корабль начали готовить к спешному отплытию. Больше ничем помочь этому городу мы не могли. Обелиск высился над разрушенными демонами и землетрясением зданиями черным клыком, пульсировал и излучал искаженную, отравленную тьмой магию, на которую собиралось еще больше чудищ. Узнавать, как там люди, справляются ли солдаты, удалось ли хоть кому-то вырваться за пределы стен, не хотелось. Ни у кого из нас не было на это сил и времени. По словам Кирино, китар мы потеряли. «И что?» — раздраженно бросил он. «Я узнала, что отец должен был принести в жертву тебя, и все бы прекратилось». Молчание начало действовать на нервы. Молчание и пустой взгляд ржавых глаз. «Ты ведь мог! Мог!» Губы задрожали, но неконтролируемую ярость, смешанную с горькой обидой, еще удавалось держать внутри. «Мог!» — не стал отрицать Кирино. Подошедший Таше, которому, вероятно, хотелось узнать, как у нас дела и все ли в порядке, предусмотрительно замер чуть в стороне и дал сигнал Брику и обеспокоенным матросам не вмешиваться. Как хорошо, что ни Талисии, ни Летиса здесь не было. «Ты знал все с самого начала». Вцепившись пальцами в волосы, я попыталась успокоиться и поговорить нормально. «Про то, что сделал отец. Про то, что ему нужно было принести в жертву тебя. Ты все знал». «И что?» — повторил Кир с издевкой. «Всего бы этого не случилось, если бы...» «Я не собираюсь умирать, Мариса. Я не буду марионеткой колдуна». «Да если бы ты рассказал! Просто рассказал!» — выпалила и ткнула его пальцем в грудь. «Думаешь, я такая же, как он? Боишься этого, да? Что скажу, мол, иди, отправляйся на убой, умри, чтобы могли жить все остальные. Думаешь, я так тебе бы сказала? Ты невозможный идиот!» «Думаю», — встрял Таши, аккуратно перехватывая мою руку и легонько хлопая побратима по плечу. «Вам стоит больше озаботиться тем, как быстрее восстановить силы и отдохнуть. Я подготовил каюту». «Только попробуй уйти спать в другую!» Тихо прорычала я, памятуя о том, что некоторым упрямым чародеям необходимо восстанавливать магию во сне с кем-то ее излучающим. Но посмотреть на него больше не смогла. Каюта оказалась не бог весь какая. Смешанная с солью сырость, узкая койка, гамак, стол и рундук. Помимо капитанской, она, пожалуй, была единственной благопристойной. Неудивительно, что Летис планировал не вылезать из своей кибитки, даже под угрозой быть смытым сильными волнами, случись шторм. Вот только вряд ли там же будет ночевать Талисия. Не занят ли хитрый бард сейчас попытками уговорить потесниться бравого капитана? А, впрочем, не так уж и важно. Сумрак удалось разогнать с помощью кресала и небольшой масляной лампы. Ни сил, ни концентрации на магию уже не оставалось. Принявшись стягивать куртку, я вздрогнула, когда Кирино подошел слишком близко, но оказалось, чтобы лишь положить кусочек изумруда на стол. Невольно потянулась к нему и погладила пальцами. «Не переживай. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Обязательно». К глазам в очередной раз подступили слезы, но, закусив губу, я сумела сдержать их. Не хватало только скатиться в истерику. «Она, возможно, и не слышит тебя», — усмехнулся Кирино. «Я даже не уверен, что получилось. А если и слышит, вряд ли что-то помнит». Развернулась на пятках и грозно зыркнула на него снизу вверх. «Она теперь лишь артефакт», — припечатал он. «Есть ли смысл тратиться на лишние слова?» Руки сжались в кулаки. Вдох, выдох. Он помог. Как сумел, как получилось. Найти пристанище для души — делов-то. Отец ведь каким-то образом создал для меня искусственное тело, а Кирино пользовался чужим. Все не так плохо. Все не так плохо. Я займу кровать. Не спросил, поставил перед фактом Кир. «Никакого воспитания, я гляжу, как и не было, так и не появилось». Скрестила руки на груди и попыталась выплеснуть лишние эмоции с ядом. «Хочешь свалиться, если будет сильная качка?» Вопросительно изогнул бровь он и сделал приглашающий жест в сторону узкой койки. «Вдвоем мы с ним там точно не уместились бы». Так что о быстром восстановлении магического истощения речи идти не могло. Не придумав ответ, я оглянулась на стол, медленно выдохнула и направилась к гамаку. Залезть удалось с первой попытки, но устраиваться пришлось долго. Не сразу поняла, каким образом подложить подушку под голову и как устроиться на боку, на котором привыкла спать. Кирино, казалось, вообще перестал двигаться, но по его дыханию слышала. Еще не уснул. «А ты, значит, умирать не хочешь?» Фыркнула и стала наблюдать за игрой теней, пускаемых масляной лампой. «А ты? Хочешь?» Удивительно спокойно спросил он. «Только не криви душой, Мариса. Даже ради великой цели, даже за спасение тысяч и миллионов. Не хочу. Я и так за твою сестру отдал часть души, которых осталось не то чтобы много. А вот и кто меня за язык тянул? Понимала, что вопрос не самый умный, а все-таки дала ему вырваться. На палубе еще кичилась, что лучше отца, а в итоге в глубине души задумалась о такой простой и легкой возможности отдать, наконец, Ольха того, кого он искал. И все закончится. Не думаю, что хоть кто-то заслуживает продолжить свое бренное существование ценой моей жизни. И точка. Рассуждения были подытожены самым категоричным способом. Кирино отвернулся к стене и накрылся одеялом с головой, Спорить было бесполезно. Не услышит. И надо ли?